Глава четвертая. «Вот тебе и тренировочный полет!» Морозов выполнил отворот вправо и взял курс на вторую группу ракет. Я же выровнял самолет и вывел обороты двигателей на максимальный режим. Скорость начала расти, виски напряглись. Поверхность бирюзовых вод моря превратилась в одну сплошную дорожку. «Саламандра, высота целей!» Запросил я у руководителя полетами, но в ответ услышал только бульканье. «Не рано ли для пропадания связи? Пусть и высота предельно малая, но расстояние от корабля не такое большое. Локатор работает неустойчиво, помеха на помехе, цели то и дело пропадают, а появляются в разных местах». «Второй, как принимаешь?» – вызвал я Морозова. «Э-э-о!» Сделал повторный запрос, но в эфире все тот же. Неразборчивый и писклявый. Скорость подходит к отметке в 1000 км/ч. Чтобы догнать томагавки, мне нужно лететь еще быстрее, может, не хватить расстояния. Как раз сейчас до берега порядка 200 км. Никакое ПВО в Ливии не сможет пока достать крылатые ракеты на такой дальности. Снижаюсь еще. Высотомер показывает уже 70 метров. Ощущение, что скольжу по водной глади. Локатор продолжает барахлить, но направление на томагавке сохранять позволяет. Дальность сокращается. Прицел уже включен, но пока я не могу поймать маркой хоть какую-то из ракет. Летят прямо, но у самой воды. Присматриваюсь и вижу, как они меняют курс. Теперь направляются в сторону Сирта. Это родной город Каддафи, который пострадал от вчерашнего налета больше всех. Я уже почти вышел на дальность пуска ракет. В прицеле появляется и первый томагавк. Можно уже разглядеть его вытянутый силуэт и конусный хвостовик. Навожу марку. Прицельное кольцо совмещается с целью. На индикаторе лобового стекла появилась шкала дальности до ракеты. В ушах начала работать сигнализация готовности к пуску. Палец плавно жмет на гашетку. «Пуск один!» Проговариваю я в надежде быть услышанным. Ракета Р-73 сошла и устремилась к цели, отбрасывая густой спутный след. Взрыв и обломки разлетелись в разные стороны. Первая ракета сбита. Вдруг заверещала сирена. Меня сейчас кто-то облучает сзади. Смотрю в зеркало и вижу такой же спутный след, какой был после моего пуска. Я даже заволноваться не успел, так быстро отклонил ручку управления на себя. Только что была перед глазами линия горизонта, а теперь слепящий свет солнца. Включил отстрел ловушек и устремился вверх. Шею слегка заклинило от такого резкого маневра. Почувствовал хлопок сзади, но самолет управления не потерял. Фух, видимо, пронесло в этот раз. Выполняю переворот и пикирую вниз. Нужно разобраться с томагавком, пока он еще не так далеко. Но тот сменил курс. Ищу крылатую ракету на локаторе, но мне не дают этого сделать. Опять облучают. Теперь слева, а в ушах заработала сирена. Кажется, громче, чем когда-либо. Ручку управления отклоняю влево и тут же вправо, чтобы выйти из зоны обнаружения. На экране локатора снова показалась метка крылатой ракеты. До берега 150 километров. Достаточно, чтобы сбить томагавк. Включаю прицел, в наушниках запищало, а на индикаторе лобового стекла высветилось «ПР, пуск разрешен». Ракета сходит с правой консоли и устремляется к цели. Взрыв, и второй томагавк уничтожен. «Первый, как принимаешь?» – прозвучал в эфире крик Морозова. «Хорошо, цели уничтожены», – доложил я. «Понял, меня преследуют. Я от тебя в 20 километрах на запад». Отворачиваю в сторону, но продолжаю ждать со спины очередной атаки. Смотрю по сторонам, держу в поле зрения пространство сзади по зеркалам. Никого. Что это за призраки Средиземного моря? Набираю 1000 метров и ищу глазами Морозова. Тот выписывает виражи, пытаясь уйти от двух хорнетов. «Захожу сверху, беру от тебя левого», — сказал я в эфир. Выполняю горку, полупереворот и устремляюсь за своим оппонентом. Сразу получается выйти ему в хвост. Прицел на излучение, но ФА-18 пикирует вниз к воде. Ха-ха, умно! Рядом с водной поверхностью его просто так не атакуешь. «Иду за ним. Я под тобой на 100 метров». «Ухожу выше», — доложил Морозов. Обороты перевожу на максимал и следую за хорнетом. Он выполняет правый вираж, но я ухожу выше и держу его на прицеле. Противник маневрирует влево, но я успеваю переложить самолет в обратную сторону. Дыхание сбилось, а пульс такой, что вот-вот вены вылезут из височной области. Хорнет набирает высоту и тут же ловит меня на управляемую бочку. Эх, пропустил я маневр. Теперь он сзади. Ухожу вниз, повисаю на ремнях и вновь возвращаюсь в нормальное положение. Сейчас будет сразу прицеливаться по мне. ФА-18 включил прицел на излучение, но пуск выполнить не успел. Я быстрее. Отворот влево под 90 градусов позволяет мне уйти из возможного захвата. Вижу в зеркале, как он проскочил недалеко от меня. Это шанс зайти сзади, пока он разворачивается. Но в голове засела очень неприятная мысль. Керосина у меня немного. Погоня за крылатыми ракетами бесследно пройти не могла. Хорнет слева и немного впереди. Набирает высоту. В соплах его двигателей наблюдаю два огня форсажа. И это было не зря. Как раз над ним сейчас Коля и его оппонент. Морозов преследует второй ФА-18, а внизу его сейчас перехватит первый. «Второй! Уйди вниз! Под тобой Хорнет!» В следующую секунду Коля выполнил переворот, а мой оппонент пустил очередь из пушки. Немного сжалось внутри, что сейчас американец мог и попасть в моего товарища. «Козлина!» — крикнул Морозов, уйдя в сторону. «Бортпорядок?» «Да, чуть фонарь кабины не срезал!» Тяжело дышал Коля, отвечая мне в эфире. Я продолжил разворот на противника, но они уже начали уходить в сторону Крита. Бой закончился. «Догоняем!» – азартно произнес Николай, но с нашим запасом топлива далеко не улетишь. Возможно, у Хорнетов и был на это расчет. Завлечь нас в схватку, а потом утянуть за собой к базе, а там и принудить к посадке или сбить. «Второй, идем домой, у меня остаток 900», – сказал я, занимая 4000 метров высоты. «Домой, 322-й!» – настойчиво сказал я. «Понял. Наблюдаю первый. Пристраиваюсь!» – начал успокаиваться Морозов. Заняли курс в район Леонида Брежнева, попутно доложив на борт корабля о произошедшем. Пока ждали ответа с корабля, я сдвинулся назад и осмотрел борт Морозова. Повреждений не было, а ведь от пушки могло сильно зацепить. Прошло немного времени, прежде чем в эфир посыпались запросы. «321-й, остаток ваш! Сколько было посторонних, 322-й? 322-й, рубеж, на котором сбили крылатые ракеты! 321-й аналогично, доложите! А погода какая в том районе? Разведку сделайте, а?» И это еще не весь список вопросов, на которые предстояло ответить. Больше всех удивил лаконичный Бурченко. Без него список интересующихся был бы неполным. «321-й, а бортовые номера запомнили?» – спросил он. «Нет, но родинку над правым глазом разглядел», – ответил я. «Надеюсь, шутку оценят». Пролетев еще пару десятков километров, на связь опять вышли с борта Брежнева. «321-й, остаток позволяет вторым сесть?» – спросил руководитель полетами. На топливомере были не самые обнадеживающие показания – 750 килограмм. «321-й, у меня 1000, могу вперед выйти и первым зайти». «Понял, 322-й, пропускаю», – ответил я Морозову и начал сбрасывать скорость. Морозов ускорился, выйдя на посадочный курс. Он уже подходил к корме, когда я прошел над кораблем. Спустя несколько минут пришел и мой черед выполнять посадку. Самолет выравниваю по горизонту. Занимаю посадочные курсы, начинаю снижение по крутой глиссаде. Скорость 240, шасси выпущены. Оптическая система посадки радует меня зелеными огнями. «Зеленый на курсе. Ровно идешь?» «Понял». «Дальность 3 на курсе. Зеленый». И так далее, пока я не услышал всегда желанную фразу руководителя визуальной посадки РВП: «Посадку подтвердил». Удар, тело летит вперед. Рука машинально толкает рычаг управления двигателями. Глаза напряглись, а перегрузка моментально выросла до стандартных 4 единиц в момент торможения. «Малый газ, убрать как?» — дает команду РВП. Тело расслабляется, я внимательно осматриваюсь вокруг. Кажется, что любая посадка на палубу – событие. Это всегда самый сложный момент сурового мужского ремесла под названием «палубная авиация». Но такого адреналина нигде не получить. «Благодарю. Группе руководства большое спасибо за управление. Заруливаю на стоянку». Смотрю по сторонам. Корабль едва покачивается на волнах. На стоянке много народу, и все готовятся к какому-то действию. Медленно отстегиваю маску, которая несколько раз впечатывалась в лицо во время сегодняшнего вылета, и разворачиваюсь на палубе. 321-й. От дружной группы руководства поздравляем с выполнением сотой посадки на палубу! Произнес в эфир руководитель полетами. Совсем вылетело из головы такое событие. Только у меня такой торжественный момент мог совпасть с боевым вылетом. Нет бы, просто слетал по кругу и сел. Пожалуй, приключения будут меня находить и дальше. Но сейчас можно и порадоваться за коллектив конструкторского бюро, инженерный состав и себя, конечно. Смог! Зарулил на стоянку медленно. Не так-то просто это сделать, когда столько людей ожидает меня. Самолет остановился, двигатели выключил и открываю фонарь. Спускаюсь по стремянке и тут же попадаю в объятия нашей испытательной бригады и своих коллег из авиагруппы. Несколько раз меня подбросили вверх, а Ребров даже расцеловать собрался. «Вот знал, Родин, что ты с того начал службу в училище!» — обнял он меня. «Это вы про посадку без шасси в поле?» «Нет, я про...» «Ай, ну ладно, нормально у тебя все. Не как у всех, но зато уникально!» — радостно сказал Вольфрамович. Морозов успел выйти из самолета и тоже поздравить меня. «Самая запоминающаяся сотая посадка в мире!» — посмеялся Коля, пожимая мне руку. «Это точно. Надо обсудить произошедшее. Давай потом, а? Сегодня событие, достойное мероприятие в кают-компании». Я подошел к Николаю ближе. «Вот обсудим, а потом посидим». Люди начали расходиться, а мы с Николаем поехали на подъемнике рядом с МиГ-29 в ангар. Как раз была возможность и пообщаться. «Какие у тебя мысли?» — спросил я у Морозова. «Ну, таким малым количеством крылатых ракет атаковать Ливию нецелесообразно. Куда-то заманивали». «Мы не знаем, сколько было ракет. Уничтожили ведь мы только 4, а остальные...» Со спины подошел Белевский, который нам рассказал, что произошло. «Один из эсминцев засек пуск томагавков. Они ушли 3 группами. Те, что следовали в направлении наших кораблей, пробовали сбивать. Получилось, но не все». «Оно и понятно. Эти новые крылатые ракеты летят очень низко. Засечь не так уж и просто. Единственное подспорье – дозвуковая скорость у томагавков и отсутствие средств РЭП. Так что на дальних подступах к Ливии у нас бить получилось». «А как появились хорнеты?» Мы спустились в ангар. На мой вопрос Саня отвечал уже в глубине этого хранилища. «Помехи, отвлекающие действия, скрытный подход. Вообще не все получилось перехватить, так что подозреваю, что ущерб ПВО нанесли снова. Теперь днем». «Я все больше думаю, что здесь у американцев что-то вроде полигона. Сколько они всего уже попробовали?» Покачал я головой и подошел к моему самому любимому самолету. Борт номер 311, прозванный генеральным конструктором Белкиным гадким утенком, стоял зачехленный. Кажется, что он впал в спячку. Медленно погладил его в районе носовой части. Сколько воспоминаний связано с этим самолетом? В голове сразу вспомнился Ваня Швабрин. Возможно, будь он жив, сегодня бы его качали на руках, а не меня. И продолжал бы он развивать палубную авиацию. «Серый, так что думаешь по поводу сегодня? Я видел нашего старого знакомого», — спросил Морозов. «Красный шлем?» «Да, это ты с ним вступил в бой. Он уже давно нас преследует». «И правда, данный персонаж постоянно где-то мелькает. Главное, он очень хорош». Мы собрались уходить из ангара, но появился Бурченко. Лицо недовольное, пыхтит и презрительно смотрит на всех. «Поздравляю, Родин! 100 посадок – отличный показатель вашей работы», – сказал Андрей Викторович, поправляя куртку комбинезона. «Ага, очередная засада и первое боевое применение против нас со стороны летчиков 6-го флота. Не самый хороший показатель вашей работы». Бурченко улыбнулся. «Что-то он нам приготовил. Новое задание, в котором можно сдохнуть уже наверняка». «Да, с ракетами мы упустили момент, но вы отлично справились». «Спасибо, мы пойдем», — ответил я, но Бурченко придержал меня за локоть, когда я собирался пройти мимо него. «Я же вам не вручил подарок. Знаете, что здесь?» — протянул Андрей Викторович мне большой конверт. «Понятия не имею, но очень любопытно».